Глава первая. Резкий скачок жеребца вывел Джага из оцепенения. Он на мгновение растерялся, но тут же взял себя в руки и быстрым взглядом попытался оценить обстановку. Внешне, кажется, ничего не изменилось. Все та же покрытая мхом и лишайниками тундра с пронизывающим северным ветром, гнавшим сплошную стену колючего снега, дыхание которого пробирало до самых костей. Одежда Джага уже давно покрылась ледяным панцирем. Стараясь получше укрыть Энджела, Джаг привязал его к животу, укутав в оцелотовую шкуру, а сам прикрылся лишь монашеской накидкой. Изнемогая от холода, он обернулся назад в поисках Кавендиша, который с трудом продвигался по бездорожью на видавшем виды электромобиле, купленном на окраине Эдема у одного из каменотесов. Скорость движения машины зависела от рельефа местности. На относительно ровной поверхности Кавендиш с легкостью обгонял Джага, а двигаясь по пересеченной местности, он постоянно лавировал и, естественно, сильно отставал. Так получилось и сейчас. Маневрируя между большими обледеневшими валунами, электромобиль Кавендиша остался где-то далеко позади. Так, ничего и не разглядев в снежной мгле, Джаг, решив подождать разведчика, принялся до боли в глазах всматриваться вперед, туда, куда им предстояло продолжить путь. Джаг чертыхнулся. Вдали он разглядел очертания хвойного леса. Местность, по которой они двигались, постоянно менялась. Тундра переходила в непроходимые пихтовые леса, потом опять тянулась тундра, пока не упиралась в очередной лесной массив. Силы спутников были уже на исходе. Наконец, Джаг дождался Кавендиша, и они обсудили дальнейший маршрут. В самом начале путешествия Джаг полностью доверился Кавендишу, своему многоопытному спутнику, и именно из-за него они оказались в этом снежном аду. Покидая долину Эдема, они еще имели возможность выбора маршрута. Одна из дорог вела в сторону плато, где обитали хищные обезьяны, но на этот путь ушло бы много времени. Кроме того, просто не хотелось возвращаться назад. И объяснялось это не страхом перед обезьянами, а вполне понятным стремлением двигаться только вперед. Ведь общеизвестно, что тот, кто возвращается назад, рискует никогда не достичь намеченной цели. Можно было, конечно, двинуться через пустыню, но приходилось считаться с пустынными медузами. Эти гнусные твари с многочисленными щупальцами обращали в паническое бегство даже свирепых обезьян. Существовал также путь через горные долины к нижнему городу, но там машина Кавендиша застряла бы, не пройдя и сотни метров. И последний вариант – старое шоссе, ведущее на север. Кавендиш выбрал именно его. Джаг полностью доверял своему спутнику, но не переставал удивляться его выбору. От былого шоссе осталось одно название, но, правда, по нему можно было кое-как проехать. Кроме того, вероятность встретить на этом пути какое-нибудь поселение практически отсутствовала. «Там есть только одна опасность», — добавил Кавендиш. «Это излюбленное место для разного сброда и грабителей, которые рыщут в поисках добычи. Они вполне могут наброситься на нас, словно мухи на свежий навоз». «Если бы у нас не было ценностей», — заметил Джаг, указывая на мешки с золотом на заднем сиденье машины, «нам нечего было бы бояться». «Поверь мне, золото здесь ни при чем. Грабители всегда найдут себе добычу», — чуть улыбнувшись, ответил Кавендиш. «В конце концов, они просто могут позариться на сочное человеческое мясо». Холодные мурашки пробежали по телу Джага, и он замолчал, вспоминая страшный бой с людоедами из костяного племени. В том бою погибла Манида, единственная женщина, которую Джаг любил, а теперь безуспешно пытался вычеркнуть ее из своей памяти. Но разве можно было ее забыть, если на руках у Джага остался 5-летний Энджел, которого воспитала Манида? Итак, путешественники взяли курс на север. Более 3 недель пробирались они по бескрайней тундре, покрытой мхом и лишайником, где кое-где сиротливо торчали отдельные деревья и кустарники. Бесконечная смена декораций зависела от высоты над уровнем моря. Еще больше, чем постоянная усталость, путников донимал холод. Засыпая вечером, никто из них не был уверен, что завтра проснется живым. Джак не переставал спрашивать, когда прекратится этот собачий холод, но Кавендиш только пожимал плечами. Сам он никогда не бывал в этих местах и только со слов очевидцев знал о жестоких полярных морозах. Джак не мог простить Кавендишу его безразличие по отношению к Энджелу. Как можно было решиться на такой поход, совершенно не беспокоясь о больном ребенке? Нельзя же быть таким безответственным. В ответ на упреки Джага Кавендиш лишь хмурился и изредка огрызался. Он отвечал краткими колючими фразами и в конце концов заявил, что роль няньки ему не подходит. На этом их спор закончился, и в дальнейшем они заговаривали только тогда, когда возникала необходимость обсудить дальнейший маршрут. Ну еще, конечно, по вечерам у костра, когда тепло огня разогревало кровь и развязывало языки. Джак дул на замерзшие пальцы. Благодаря припаркам, которые он делал в течение 3 недель, восстановилась подвижность его правой руки, сломанной во время боя с обезьянами на плато. Но свежесросшиеся кости были еще очень чувствительны к холоду, и Джагу казалось, что рука окаменела от ужасного мороза. Даже когда температура воздуха держалась около нуля, пронизывающий ветер делал свое дело, и создавалось впечатление, что стоит мороз градусов под 30. Беспокоясь за Энджела, Джак сунул окоченевшие пальцы под шкуру, в которую был завернут ребенок, и удивился, что внутри так тепло. Энджел уже неоднократно поражал Джага своей необъяснимой способностью приспосабливаться к окружающей среде. И Джак подумал, что, наверное, он зря так беспокоится о ребенке. Неожиданно мелкий град перешел в снег, покрывая землю пушистым ватным одеялом. Одновременно утих ветер, и наступила удивительная тишина. Жеребец уже подходил к опушке елового леса, когда Джак заподозрил неладное. Размышляя об Энджеле, он совершенно выпустил из виду, что уже давно не слышит шума электромобиля Кавендиша. Обернувшись, Джак увидел, что машину развернуло поперек дороги, а Кавендиш возится рядом, безуспешно пытаясь ее завести. Повернув коня, Джак подъехал к машине, двигатель которой работал с перебоями, потом натужно кашлянул и, словно задохнувшись, умолк. «Лучше бы ты сел на мула», — мрачно посоветовал Джак. Кавендиш смерил его презрительным взглядом и, молча подняв капот, принялся осматривать двигатель. Увидев столь сложную механику, Джак даже несколько оробел. Его всегда изумляли всяческого рода механизмы, а сейчас он впервые получил возможность заглянуть внутрь автомобиля. «Ты умеешь ремонтировать машины?» — восхищенно спросил он у Кавендиша, который, наклонившись, копошился в переплетениях проводов. Пораженный способностями своего приятеля, Джак соскочил с коня и, подойдя к машине, с любопытством заглянул под капот. Ловкие движения пальцев Кавендиша казались ему чуть ли не священнодействием. Закончив осмотр двигателя, Кавендиш сел за руль, прикурил сигару от зажигалки и нажал на стартер. Сначала двигатель затрясся, потом зарычал и, отрывисто рыкнув, словно гиена, зачихал и затих. Из-под капота вырвался сноп искр. «Хана?» — спросил Джак. «Да, мертвых не лечат», — проворчал Кавендиш, выбираясь из машины. С грохотом захлопнув капот, он выпрямился, озираясь по сторонам. Снег продолжал валить крупными хлопьями, образовав сплошной занавес между небом и землей. Подув на посиневшие от мороза руки, Джак выгрузил из машины мешки и принялся навьючивать своего рыжего коня. «Что ты делаешь?» – буркнул Кавендиш. «Разве ты сам не видишь?» Выплюнув на землю сигару, Кавендиш раздавил ее каблуком и резко бросил. «Я тебя ни о чем не просил». «Знаю», – спокойно ответил Джак. «Если бы попросил, я бы наверняка отказался. Не люблю, когда меня о чем-нибудь просят». «Но ты же помог мне в Эдеме. Ты спас меня». «Случайность», — небрежно ответил Джак, не прерывая своего занятия и думая об Энджеле, состояние которого внушало ему серьезные опасения. «В Эдеме я просто оказался в нужный момент, в нужном месте. А вот ты, Кавендиш, в последнее время что-то стал слишком важничать». «Ты ничего не понял. Я взял тебя с собой, чтобы использовать в своих целях. Плевать я хотел на твоего урода. Я решил любой ценой сжечь и утопить в крови этот город. Для этого все средства хороши. Я готов был нанять помощники кого угодно, что, кстати, и сделал». Пораженный услышанным, Джак замер. Его глаза сузились и стали похожими на бойницы. Лицо исказило гримаса гнева. Взгляды путников, пронзив завесу из хлопьев снега, на мгновение скрестились. Заставив себя успокоиться, Джак продолжил навьючивать коня и произнес: «После смерти брата ты, видимо, тронулся умом. Ты не отдаешь отчета своим словам. Прими мой дружеский совет, Кавендиш. Не смей больше дурно отзываться об Энджеле. Моему терпению тоже есть предел». После этого он взял коня под уздцы и тронулся в путь. Метров через 10 Джак остановился. Прислонившись к машине, Кавендиш так и не двинулся с места. Его уже полностью покрыло снежным одеялом, и он здорово смахивал на снеговика. «Ты идешь или нет?» — крикнул Джак. «Самое страшное уже позади. Не в каждом же городе у тебя братья. Если же ты окончательно свихнулся, я уйду вместе с твоим золотом». Последние слова подействовали на Кавендиша. Сдвинув указательным пальцем шляпу, он стряхнул с бороды снег и каким-то странным голосом произнес: «А ведь раньше, оказавшись в подобной ситуации, я убил бы тебя, чтобы завладеть конем». «Я знаю, но вряд ли я позволил бы тебе сделать это. Ладно, пошли. Хватит корчить из себя обиженного. В этой пурге очень легко затеряться». «Да, ты прав. Наверное, я начинаю стареть», — пробормотал он, покачав головой. Кавендиш достал фляжку со спиртом, глотнул из нее и поплелся за Джагом, держа в руках неразлучный карабин «Аншут Сэвидж» с телескопическим прицелом.